Эля Тихонова. Элька ворочалась в постели. Хотелось есть, но в холодильнике был только салат из тыквы, яблоко и морковки и бутылка осточертелого обезжиренного кефира. Элина мама панически боялась поправиться на лишние 100 грамм. Поэтому питалась исключительно здоровой пищей, а нормально готовила только папе. Элле во избежание ожирения приходилось питаться правильно, то есть фруктами, овощами, и о пирожном с кремом можно было только мечтать. Толстуха юная Тихонова никогда не считалась, скорее наоборот, но запасная пачка шоколадного печенья в сумке хранилась всегда. Девочка встала с кровати, вытащила заветную пачку и уселась за ноутбук проверять почту. Хотя кому ей, кроме одноклассников, писать? Бабушка где-то на крайнем севере изучает традиции местных шаманов. Ее помощник, красавец Эрик, колесит по симпозиумам в Австралии. У них жизнь интересная. А Эля снова влипла в приключения с эльфами. Тихонова жевала печенье и просматривала файлы из бабулиного архива. Бабушка Эли, Тара Владленовна, была именитым экстрасенсом, работавшим в серьезной лаборатории по изучению парапсихологических явлений, необычных человеческих способностей и, как выяснилось недавно, сама была бывшей лесной. Что случилось между ней и ее родичами, бабуля не распространялась. Но лес Тара Владленовна откровенно недолюбливала. Все файлы, скопированные Эли с бабкиного рабочего компьютера, оказались запаролены, а взлом лишь нескольких из них привел к вызову Жени демона Валентина. Так что теперь Эля думала только об одном. Смогут ли помочь архивы Тары Владленовны в походе в холмы? Поэтому девочка отыскала в почтовом ящике адрес информатика Славика. «Ты не прячешься от леса». Пальчики быстро стучали по клавиатуре. «Женьку опять подставил. С тебя за это причитается. Скроешь еще несколько бабулиных архивов. Это поможет нам спасти Аню. Ее похитили. Завтра прогуляю второй урок. Жди». «Написала. Славке теперь не спрятаться, не отвертеться. Щукин уверен, их информатик решил возвратиться под опеку города. Пусть теперь отдувается». «Приходи». Ответ прилетел незамедлительно. Тоже не спится. Эля улыбнулась, прикрыла крышку ноутбука. Прислушалась к себе. Спать по-прежнему не хотелось. Печенье в пачке закончилось, девочка затолкала бумажку обратно в сумку, перетащила стул к окну и уселась, облокотившись о подоконник. Она перебирала в памяти все, чему научилась за прошедшие 2 дня. Перетряхнула знания, полученных от городских и бабушки, и поняла, что этого катастрофически мало для успеха. За окном медленно падал снег, заметая и так убеленный город. Радужно переливалась бледная лента пути. Поблескивали ее ветвления, а из дальних многоэтажек, светясь белым светом, величественно летел настоящий дракон. Длинное, стройное тело колыхалось вверх-вниз. 6 пар, похожих на плавники крылышек, трепетали, отбрасывая снопы света на черные ночные облака. Множество мелких лапок смешно загребали воздух. Прямо не дракона, а сороконожка с крыльями. Драконья морда довольно скалилась. Завивались и распрямлялись усы. Колыхалась грива. Дракон явно снижался. Он пролетел над Элькиным двором, и девочка прикинула, что единственное возможное место посадки для такого великана – площадь Победы. Не ради неволи выгнали посольство лесных. «Девушка!» – прошипела позади так, что Элька едва не свалилась со стула. Квартира должна была быть крепостью, и теперь в крепость пробралось нечто. Тихонова обернулась на ходу, готовя по мере сил и умения отражать атаку. «Девушка!» Некто темный вырисовывался в углу черной косматой тенью, угловатой и кряжестой одновременно. Чуть выше тумбочки неведомый гость светил темными блюдцами глаз, в которых отражались фонари. «Не включай свет!» – предупредил он ее. «Я пришел за защитой». «Какая тебе защита?» – разозлилась Эля. Она не любила страх и уже стыдилась пережитых эмоций. Она – внучка экстрасенса. Сама экстрасенс, страх не для нее. «Как ты пробрался в квартиру? Кто ты?» «Хранитель дома. Домовой». Существо зашевелилось, как показалось Эле, неловко, стесненно. На крышу пришел лес. Мне страшно». «Лес? Лесные?» — уточнила девочка. «Да. Корни лезут трещины. Больно. Сыро». Тихонова распахнула окна, выглянула наружу, но не обнаружила на доме ничего подобного тому, что было с квартирой Вани, а лишь пробирающий до костей ветер и холод декабря. «Ты ближе к нам, чем остальные, девушка!» Щупальца тьмы описала полукруг, показывая на всех жителей дома. «Девушка, защити!» Разумная мысль позвать Валентина мелькнула и покинула голову Эли. «Уж если я не справлюсь с лесом на своей территории, какой от меня прок в холмах?» Она натянула поверх пижамы свитер и теплые штаны. На цыпочках выбралась в прихожую. На босые ноги одела ботинки. Схватила с вешалки пуховик и выбралась на лестничную площадку. Дверь закрылась почти бесшумно, и Эля смело побежала наверх по лестнице. Темная тень металась то впереди, то позади, не позволяя себя рассмотреть. Вот лестница, не чердак, металлическая, выкрашенная в зеленую краску. Эля смело ухватилась за холодный металл и полезла вверх. Будь девочка одна, ей бы ни за что не справиться с тяжеленным амбарным замком на дверце люка. А так сквозь потолок просунулась черная лапа, а легко разомкнула защелку. И вот уже замок весом не менее полкилограмма болтался на одной петле. А тяжеленная крышка люка на чердак гостеприимно распахнута. Элька была девицей проворной, забралась, осмотрелась, не доверяя эльфийскому зрению. Подсветила фонариком на мобильном телефоне. «Что тут у нас? Ящики, коробки, какие-то тряпки на крюке свисают с потолка». «Мяу!» Поприветствовали ее из темноты и сверкнули зеленью глаз. Трехцветная кошка потрусила к Эльке. Принялась тереться о ноги, требуя ласки и внимания. А еще лучше угощения. Грязная, со сбившейся в колтуны шерстью, хромая. «Пробрался в подъезд недавно, только он спасает», — посетовал домовой позади. «Рядом с ней не так страшно». Девочка проигнорировала зверька и продолжила шарить фонарем в темноте. «Вон, кажется, выход на крышу. Точно». Подчиняясь домовому, дверца на крышу беззвучно распахнулась. Тьма, холод и снег встретили девочку. Заставили натянуть капюшон по самые глаза. Освещение было странным. Внизу на уровне вторых этажей горели фонари. Здесь же не было темно. Кажется, светился сам снег. Вдали у больших домов горело зарево фейерверков, лента верхнего пути. Почти скрылась за тучами. «Там!» Потянули ее сзади за рукав. Эля обернулась и притихла, потрясенно разглядывая настоящее дерево. Было оно снежно-белым, с густой лиственной кроной, сияющих кристалликами льда. Среди массивных ветвей что-то ползало, шевелилось, чирикало. Эля приблизилась на шаг и различила приглушенный смех и голоса. «Страшно, девушка!» Черная клякса домового слева от Тихоновой вжалась в снег. Трехцветная кошка воинственно зашипела на творчество лесных и тоже присела рядом с человеком. Страха Эля не чувствовала. Все казалось нереальным, точно во сне. Может, это и есть сон, решила она и смело пошла к дереву. Ай, ботинок зачерпнул снег, и мысли о сне развеялись сами собой. На ходу Эля выудила из памяти заклинание «Торной дороги», которому научилась вчера у Марты. Выставила вперед руки, представила, как из груди вылетает огненный шар, перекатывая жаром по рукам и выстреливает. Комок света впечатался в дерево, заставив то вздрогнуть, рассыпать горстку снежных листьев. В кроне возмущенно заверещали, закрежетали и заныли. Юная Тихонова скинула с головы капюшон и задумчиво почесала затылок. Похоже, она переоценила свои возможности. А ноги с благодарным мурчанием потерлась кошка, отвлекая или успокаивая. Эля так и не поняла. Поэтому решила подойти поближе. Ветер и мороз щипал лицо. Забирался под волосы, кусали за шею. Но в капюшоне плохо видно, и девочка решила потерпеть неудобства. Снег под ногами сверху был мягким и пушистым, а снизу хрустел жесткой коркой. Дерево кишело жильцами. Как переполненное общежитие трещало, шумело, сетовала на непрошенных гостей, хотя само таковым являлось, и Эля решила не сдаваться без боя. «Эй, лесные, тут не ваш дом!» – выкрикнула она. Ничего не изменилось. И тогда Элька призвала все свои чародейские способности, сконцентрировалась и со всей силы пнула белый ствол ногой. Дерево вздрогнуло и застонало. «Убирайся! Пошел вон! Брысь!» С каждым пинком дерево дрожало все сильнее, в кроне перестали шевелиться неразличимые белые создания, только пищали и визжали, и вдруг на инистом стволе проступила физиономия. Скорее не человеческая, а звериная, вытянутая вперед, круглоглазая, зубастая. «Уйди, человек, не мешай спать! Прокляну!» «Ты меня?» Разозлилась Тихонова, правую ногу она порядком отбила и теперь была готова ринуться в драку. «Это я тебя сейчас так прокляну, растаешь?» «Точно!» — осенила ее. «Растаивай, скорее, тай!» Морда на стволе нахмурилась и расхохоталась, став еще противнее. На что Элька выпустила в нее еще один световой шар. Только тогда морда заткнулась и сердито уставилась на девочку. «Чего приперлась? Что хочешь? Убирайся с моей крыши!» — топнула ногой Тихонова. В ботинок снова засыпался снег. Ноге стало мокро и холодно. «Город не место для леса!» Морда невнятно заворчала и исчезла, а снег под ногами Элли пришел в движение. Испуганно заметалась, закричала кошка, и Элли пришлось подхватить ту на руки, а самой пританцовывать, давая дорогу шевелящимся точно черви белым корням. Корней оказалось так много, что они вполне могли бы соперничать по густоте с кроной. Осторожно ступая к лазу на чердак, Эля слышала позади постанование перепуганного домового. Рассерженная кошка шипела на руках, а снежное дерево вдруг вырвало само себя с крыши, привстало на корнях, отряхнуло снег, оставшись таким же белым, взмахнуло ветвями и полетело, ухая по-совиному. На месте незваного гостя уже суетился клочок тьмы. Домовой выравнивал снег, залечивал раны жилища. Элю окружали тени, они возникали из темноты ночи, из крошечных снежных воронок, которые ветер закручивал у ног. Зеркально блестели десятки пар темных глаз. Косматые лапы тянулись к девочке. «Помоги! И мне тоже! И мне! Спаси нас, девушка!» Все-таки зря она не позвала Валентина и Женьку. Теперь бессонная ночь до рассвета гарантирована. На следующий день весь первый урок Эля героически сражалась с сонливостью. Сил не было даже на то, чтобы открыть учебник и переписать с доски то, что нарисовала географичка с говорящим прозвищем «Черная Рима». «Эй, радиоактивная!» — ехидничала Вика Шелик. «Ты где ночью шлялась?» «Тебе и не снилось!» Лениво огрызалась Эля. Женя недоуменно поглядывал на обоих, то на задумчивую язву и никак не мог взять в толк, что он пропустил. На физкультуре Эля не появлялась. Помчалась в кабинет информатики, дверь была приоткрыта. Эля пробралась внутрь без стука, чтобы нос к носу столкнуться с гостьей Славика. «Привет, Бриада!» Тихонова без зазрения совести широко зевнула. «Не порти технику, уходи!» Элька обогнула хрупкую девушку с длинными темными волосами, поставила сумку с ноутбуком на учительский стол и выжидающе замерла. «Я теперь безвредна для электроники», — призналась копия погибшей лесной. Элька засмотрелась на подругу Славика. Она вся была как далекая мелодия, как легкая прохлада в солнечный день. Как нерассказанный сон, Тихонова затрясла головой, прогоняя морок. Бриана улыбнулась и вышла вон. Только тогда из подсобки, заставленной до потолка старыми компьютерами, выбрался Слава. «Показывай, что у тебя?» Эля включила компьютер и предоставила Славке возиться с файлами. Сама она, памятуя о бабушкиных методах защиты данных, старалась на экран не смотреть. Информатик устанавливал и запускал какие-то программы, всматривался в отчет об их работе. Если не знать, что этот молодой человек заурядной, в общем-то, внешностью, блеклые светло-русые волосы, простое лицо, слегка оттопыренные уши, умные серые глаза, небрежная одежда, настоящий эльф, никогда не заподозришь его в чем-то необычном. не то что магическом. Элька восседала на парте, болтала ногами, наблюдала за недавно установленным в кабинете аквариумом. Там плавали два сомика. Пара светло-серых длиннохвостных рыбок, а по камням стеклянной тюрьмы ползали три улитки. «Славик, в здании школы есть домовой?» Любопытство победило на пятой минуте молчания. «И не один. Могу позвать». Информатик воткнул в ноут очередную флешку и сосредоточенно застучал по клавиатуре. «Нет уж», — зевнула Эля. «А домовые все одинаково выглядят или как эльфы, кому как нравится?» Ее вспомнилась лодка с уродливым безголовым созданиями, которых она как-то повстречала на верхнем пути. Кажется, тех тоже называли домовыми. «По-разному», — неторопливо ответил информатик. «Те, что безобидные, в прямом смысле слова лишаются голов, а домашненные выглядят по настроению. Чаще вообще невидимы». Славик запустил очередную программу-ломалку и вынул из стола термос. «Чаю хочешь с мятой?» «Не-а, от нее окончательно сморит». Эля изо всех сил пыталась бороться со сном. Глаза слипались, хотелось зевать без остановки. А еще лучше прикорнуть прямо здесь на парте. И чтобы ни одного домового вокруг. «Зря ты лесных с крыши гоняла», — вдруг сказал Славик, наливая себе полную чашку чая. «И мне ты с города пути. А владыке со свитой все равно силу нужно откуда-то качать. А лесные под утро пересадили саженцы на крыши радиозавода. Там с утра никто не может понять, от чего встали все станки. Погорели приборы, пострадали автомойки, в них сейчас подтоп и гипермаркет на окраине». «Отомстили», — поняла Эля. «Да?» — согласился Славик. «У Бриана видение было. Еще она рассмотрела, как видящую похищали. Не Аню», — предупредил он вопрос Эльке. «Другую. Ее унесли снежные птицы. Они на сов, похоже, только руки есть, как у обезьянки». Тихонова наморщила нос, приставив рукастую сову. «Бе!» «Это что?» Она решила блеснуть эрудицией. «Я вчера белого дракона видела о 12 крыльях. Лапок больше, чем у сороконожки». «Что?» Славик подскочил, едва не опрокинул термос на ноутбук, но вовремя поймал. «Ну, Август, ну, прадед!» Информатик взлохматил волосы на макушке. «Вот что!» — он решительно захлопнул крышку Элькиного компьютера. «Некогда мне этими глупостями заниматься, в другой раз!» «Да что в нем такого? Дракон и дракон!» — удивилась девочка. «После!» — Славик сделал шаг в сторону и обернулся лесным. Длинные ступни, коричневые блестящие когти скребли линолеум. Передние лапы вытянулись гораздо длиннее рук. Кисти болтались на уровне колен, морщинистая кожа походила на кору. Пышный мох топорщился на спине и груди. Густая поросль облаком окружила голову. Элли подняла глаза выше и встретилась взглядом с болотного цвета глазищами, круглыми и неприятными, мутными. Лицо лесного отталкивало и притягивало. Тонкие прожилки, похожие на полированную древесину кожи, были светлее и складывались в хаотичный узор. «Ну и урод же ты!» Без соблюдения всякого этикета заявила Эля. А Славик, вернее, уже Саар, сделался невидимым. Чуть приоткрылось окно. Дохнуло морозом. Мелькнула едва различимая тень. И как будто не было Вячеслава Игоревича Иванова, учителя информатики в средней школе. Девочка разочарованно запихнула ноутбук обратно в сумку и вышла из кабинета, аккуратно прикрыв дверь. Надо было продолжать делать вид, будто активно учишься. Хотя какая учеба в последние дни декабря? Вон Фунтик поет на два этажа, его звонкие трели из актового зала слышны. Леша, юный эльф, притворяющийся человеческим мальчишкой, неисправимым отличником, примостился на стуле возле читального зала. Поедает пирожки и читает детектив, и Светка язва по коридору болтается. Ох, чтобы Светка прогуливала уроки! Эля получше перехватила сумку с ноутбуком и направилась к кабинету музыки. Следующие 45 минут придется корчить из себя звезду эстрады. Светкин взгляд буравил Элю, как свет солнца, пропущенный сквозь мощную лупу. Задымиться можно. Хотелось передернуть плечами и стряхнуть с себя это неприятное внимание. С чего бы наша хваленная умница физру прогуливает? Из учительской выбрались Надя с Викой. И обедничали, небось, на кого-то. Тихонова поняла это по их довольным лицам. Обе в почти одинаковых спортивных костюмах, только у Нади белые полоски на черном фоне, а у Вики красные на синем. «Ладно, наша радиоактивная через козла прыгать не хочет. Родню обижать». Изощрялась в колкостях Вика. «Но ее никакая медицина уже не спасет, даже судебная. Но ты-то Крылова!» Элька сделала себе мысленную пометку разобраться с Викой Шелик один на один. Забыла прошлые уроки. Наглеет. Главное сейчас в травлю Светки не встревать. Язва нахмурилась, подбирая слова для ответной колкости. И Эля отвернулась, скрывая усмешку. Она взобралась на подоконник возле кабинета музыки, достала из кармана мобильник и притворилась, будто во что-то активно играет. Но троице в коридоре было не до нее. «Во-первых, у меня освобождение, которое видела твоя мама». С едва сдержанным гневом просветила учительскую дочку Светка. «Во-вторых, физкультура – абсолютно неинтересный урок, и умным людям лучше заняться более интеллектуальными делами». Надечка такого стерпеть не могла. «Ты что, Тундра, нас сейчас дурами обозвала? Эй, радиоактивная, фас ее!» Эля проигнорировала. «Тихонова!» – не унималась Надя Кущина. «Ты же мне подруга или как?» «Она этой фразой твоего щуку обидела. Он сейчас отжимания сдает». «Он не мой!» – зевнула в ответ Эля. «А язва на то и язва, чтобы ее только врачи лечили». Голову от телефона она так и не подняла. Но из-под светлой курчавившейся челки видела совершенно все происходящее в коридоре. «Ну, погоди, Крылова», – процедила Вика. «За то, что ты на меня литераторши настучала? За двойку по диктанту?» «Это не я в сумку к учителю залезла, и не я на мобильник текст фоткала!» Противным голоском ответила Светка. «Все сами пишут, а ты жульничаешь!» «Мне стоит маме намекнуть, и в 10-й класс тебя, убогую, не возьмут!» Еще больше разозлилась Вика. «Ждет тебя судьба!» Она на миг задумалась, подбирая участь похуже. «Шпалоукладчицы!» Первой нашлась Надя. «Ой, забыла, ты же считать умеешь!» Наигранно вздохнула она. «Тогда кондуктора в троллейбусе! Или продавщицы, жвачки в лавке!» «Да о чем я?» На хорошеньком лице отразился ужас. «Там же сейчас только высшее образование требуется!» «Так что, язва!» — подпела ей Вика. «Незавидная твоя судьба!» «Свою не прохлопайте ушами!» Хмуро напомнила им Светка. Обе красотки класса, в который раз притворившиеся лучшими подругами, расхохотались и побежали к спортзалу. Крылова, сердито сопя, подобралась к Эле. Вопреки всем правилам поведения хорошей умной девочки, плюхнула сумку на пол, а сама уселась рядом на подоконник. «Как мне дальше жить, Тихонова?» Трагичности голоса позавидовали бы видные актеры из городского драмтеатра. «По одной отловить и проучить». Эля лениво листала список приложений на мобильном. «Да? Мне сказали, со временем я узнаю гораздо больше, но...» Светку душило любопытство. «Ты-то откуда все знаешь, и почему те люди, нелюди на лодке, обращались к тебе как к равной?» Тихонова набрала в легкие воздуха для ответа и выдохнула. «Ты одна из них?» — упорствовала Светка. «Нет». Тихонова украдкой взглянула на часы. С минуты на минуту зазвенит звонок. Тогда разговором конец. «Мы с Женей однажды попали под их колдовство, как под грузовик. Приятного было мало, но теперь мы как бы с ними заодно». «Летать меня научите?» — спросила Крылова. Эля поняла, вот он главный вопрос. Язву так впечатлило путешествие по пути, что покоя она себе не найдет. Зная собеседницу, Эля заранее себе посочувствовала. «А где почитать про эльфов?» — не унималась Света. Как хорошо, что следующий вопрос поглотил оглушительно громкий звонок. Коридор немедленно ожил, захлопали двери, замельтешили школьники, потянулись к учительской наряженные и напудренные учительницы. В преддверии праздника они активно соревновались в яркости нарядов. В окно за спиной постучали, Эля обернулась и ахнула. На подоконнике сидела сова, белая, с серыми каемочками, на шикарных блестящих перьях, тонкие ручки-лапки, вырастающие из пушистой груди, сейчас ощупывали раму. Чи-чи-чи-чи!» Слышался царапающий звук. «Что там?» Заинтригованная Крылова не увидела посланца холмов. «Или леса?» «Тут не сообразишь, но догадалась, происходит нечто тайное». «Как мне увидеть?» спросила она. Отвечать было некогда, ручка окна начала медленно поворачиваться, и Эля повисла на ней, не позволяя рукастой сове проникнуть в школу. Сова делала лапами пасы, пританцовывала на снегу, оставляя чуть заметные следы. «Гляди!» — не удержала Светка. Она прижалась лбом к холодному стеклу и рассматривала приметый снег. «Помоги!» — начала Тихонова, когда сил удерживать ручку почти не осталось. Но коричневая молния пронеслась у самого стекла, сбила сову вниз, и Эля прикусила губу, чтобы не ахнуть. Марта в образе рыси лапами разорвала белое совиное тельце, выпотрошив на снег охапку прелой листвы и древесной трухи. Рысь с птичьей головой отряхнула лапы и грациозно запрыгнула на подоконник второго этажа. На морде проступило лицо Марты, и ей Эля смело раскрыла окно. «Сегодня возьмете с собой эту девочку, она пойдет с вами в холмы», — скомандовала городская и спрыгнула вниз. «Тихонова, сейчас же закрой окно! Это физик по прозвищу Гусар, бывшая безответная любовь язвы». «Сейчас!» — поспешно согласилась Эля, и едва Гусар удалился в пропахшую духами учительскую, обрадовала язву. «Поздравляю, тебе останется 1,5 дня, чтобы освоить курс городской магии». Польза от язвы сушеного муравья. Но раз позвали на замену Ани, придется терпеть. Вот Женька обрадуется. Он со вчерашнего дня дерганный, точно игрушечный кролик, в котором садится батарейка. Движение изломанное, физиономия прокисшая, как застоялый фруктовый салат в холодильнике. Аню жалко, но она сама виновата, не предупредила о грозящих ее неприятностях. «Видящая» называется. Эля вошла в музыкальный класс, где вокруг небольшой сцены в 5 рядов расположились новенькие, еще никем не обрисованные мягкие стулья. Язва, как всегда, потрогала клавиши пианино, вслушиваясь в долгий протяжный звук. Эля зевнула и прошла на последний ряд. «Поспать бы! Сейчас опять придется слушать оперы Верди. Сон под них хуже кошмара». «Хай!» Справа угнездился Степка, дохлый фунтик. «Зацени!» Он продемонстрировал ей черные кожаные перчатки без пальцев и перстень с черепом. Череп имел гранатово-красные глаза, а вокруг лысой макушки алели эмалевые розы. «Не слишком гламурно!» Тихонова потрогала розы пальцем. «Не-а, вообще ни разу!» Даже не обиделся фунтик. «Сегодня у школы мутные типы болтаются. Постарше нас 3 года. Вначале информатика нашего видеть хотели, даже баба Оля ходила к нему в кабинет звать. Нет его. Потом все про вас со щукой выспрашивали. И знаешь, он склонился к уху Эли, обдав запахом антипростудного бальзама, которым уже целый месяц смазал свой курносый нос. Про Леху и про язву выведывали. Вы что теперь, с одной тусовки? С одного кладбища, невесело пошутила Эля. А ты в теме! Довольно усмехнулся фунтик и полез в рюкзак за наушниками. Информация была серьезной и пугающей. Сюда бы всезнайку Валентина. Он хоть периодически задается как суперзвезда перед поклонниками, но реально помогает. Сходить, что ли, в эльфийский центр сетевого контроля, куда стекается информация от незнающих сна и покоя каменных горгулей и химер на фасадах домов? «Эля», Женя присел рядом. «За окнами спортзала творится что-то странное». «Совы с руками и рысь Марта?» Тихонова с трудом подавила очередной зевок. «Мавки, они кого-то искали, но, похоже, не нашли». «Кошмарняк». Выдала Элька свое любимое словечко. Школы однозначно пользуются популярностью среди потусторонних жителей. Начинался урок. Пришла музыкантша и принялась перебирать диски на стойке. Эля оторвала от тетрадного листа уголок. Черканула несколько слов и, скомкав, ткнула сидевшего впереди Даньку. «Язве передай».